Глава 23. Лютеция, квартал бедняков. «И что я тут делаю?» — буркнул багровый палач себе под нос и осмотрелся по сторонам. Бедный квартал Лютеции представлял собой жалкое зрелище. Хлипкие одноэтажные постройки, куча мусора, валяющаяся повсюду, и запах фекалий, которыми полнились сточные канавы. Последние, судя по всему, уже давно засорились и не выполняли своих функций. Винсент поморщился и еще сильнее прижал пропитанный духами платок к своему носу. «Ладно, раз уж все равно пришел». Старший сын Рошфоров покачал головой и постучал в дверь. Тишина. Он постучал второй раз, но ситуация повторилась. «Эй, ты!» Сзади послышался чей-то голос, и Рошфор обернулся. Из ближайшей подворотни в его сторону шли несколько лиц бандитской наружности, причем вся троица была вооружена. Багровый палач усмехнулся. Даже без своей магии он мог их убить, при этом ему даже руку от лица, которая удерживала платок, отнимать не пришлось бы. «Заблудился?» — тем временем спросил тот, что был в центре. «Видимо, главный», — подумал Винсент, смерив мужчину презрительным взглядом. «Пошли прочь!» — спокойным голосом произнес Рошфор. Троица выглядела так жалко, что ему даже рук своих о них марать не хотелось. Бандиты переглянулись между собой, и на лице их главного появилась мерзкая улыбка, от которого Винсента аж передернуло. Не из-за улыбки, из-за гнилых и желтых зубов, часть из которых были выбиты, и на их месте зияли черные пустоты. «Они что, не понимают, кто перед ними? Видят же, что я благородный», — тем временем подумал багровый палач. «Жить им, что ли, надоело? Или просто такие тупые? Ведь большинство аристократов — маги, а даже если и нет, то большинство учились с детства держать оружие в руках». Винсент был уверен, что ему хватило бы меньше минуты, чтобы расправиться с ними. Но тогда ему пришлось бы достать свою шпагу, лезвие которой ему не хотелось марать об этих отбросов. «Слышали, Рябзя?» — тем временем усмехнулся их центровой. «Пошли прочь, — говорит. Ха-ха!» Он громко рассмеялся, а дружки вслед за ним. «Думают, если у него шпага, и он учился ею пользоваться, то можно ничего не бояться. А что ты скажешь на это?» Взгляд бандита изменился, когда он выхватил из-за спины пистолет, который сразу же направил на багрового палача. Винсент покачал головой и даже немного удивился тому, что эта шваль смогла раздобыть такое оружие. Все же пистолеты были довольно дорогими, а значит, он его либо украл, либо взял с тела убитого. А может, вся троица была военными, причем, скорее всего, дезертирами. Ведь сейчас войска должны были собираться за стенами столицы, дабы впоследствии выдвинуться в сторону Дофиме, небольшого пограничного городка. «Да уж, жаль, у меня сейчас нет магического дара», — подумал Винсент, доставая из ножен шпагу. «Спалил бы этих мразей, не задумываясь. Глядишь, и мир бы стал чуточку чище». «Эй, совсем страх потерял?» — тем временем произнес бандит, когда Рошфор двинулся в их сторону. «Пальну ведь?» Багровый палач решил даже не отвечать на эти нелепые угрозы, поэтому просто продолжал идти в сторону троицы отребья. «С трупа проще все забрать. Пристрели, падлу!» — произнес тот, что стоял слева. И буквально в следующую секунду прозвучал громкий выстрел, а в переулке запахло порохом. Вот только горе-грабители не учли одной простой истины. Перед ними был не какой-то благородный, а сам Винсент Рошфор, древний род которого был богат. Даже не так. Неприлично богат. Поэтому нет ничего удивительного, что на багровом палаче были артефакты. Пуля, которая должна была попасть ему в живот, встретила невидимую преграду защитного барьера, который защищал благородного от любого воздействия. Причем как физического, так и магического. Отскочив от защитного барьера, пуля отлетела в сторону и упала на мощенную камнем улицу переулка, в котором находились багровые палачи и люди, пожелавшие его убить и ограбить. «Попал?» — неуверенно спросил один из бандитов. А буквально в следующую секунду он уже хватался за рану у себя на шее, пытаясь остановить кровь. Воспользовавшись тем, что во время выстрела пространство вокруг заполонило пороховое облако, Винсент быстро сократил дистанцию и проткнул шпагой того, кто был справа. Не прошло и 10 секунд, как двое из горе-грабителей были мертвы. Их главаря багровый палач решил оставить напоследок. «Я прошу, не убивай!» Договорить бандит не успел. Оружие Винсента проткнуло его легкое, а затем он сделал 2 точных укола в сердце и печень. Смерть наступила моментально. Можно было, конечно, помучить его, но у старшего сына семьи Рошфоров не было для этого настроения. Присев перед трупом на корточки, Винсент вытер лезвие шпаги об одежду мертвеца и хотел было отправиться домой, как вдруг сзади послышались хлопки. Аристократ резко обернулся и увидел девушку, которая стояла и хлопала ему в ладоши. «Хорошее представление», — произнесла она и улыбнулась. Багровый палач смерил ее презрительным взглядом и, поднявшись, пошел в сторону выхода из переулка. «Вы ведь Винсент Рошфор?» — послышалось сзади, но Багровый палач даже не остановился. «Я знаю, как вернуть вашу магию», — добавила девушка. И Винсент обернулся. «Заходите», — она кивнула на дверь, в которую он ранее стучался, после чего скрылась за ней. Немного постояв на месте, старший сын семьи Рошфоров покачал головой. «Будь что будет», — буркнул он себе под нос и пошел вслед за таинственной незнакомкой. Всю следующую неделю я днями и ночами не вылезал из Карнатского леса, решив исследовать его настолько подробно, насколько позволяло мне время. Плюс ко всему я занимался дрессурой птенца, который оказался довольно сообразительным. Например, когда я привязал к его лапе веревку, чтобы тот не улетел, он с легкостью перекусил ее своим, как оказалось, мощным клювом, но улетать далеко не стал. Покружив в небе, он спустился и сел мне на руку, сразу же оставив на ней несколько шрамов. Оказалось, что у гром-птицы бритвенно-острые когти, и когда он сел мне на предплечье, то сразу же вогнал в кожу когти для устойчивости. Ох, и крови же в тот день из меня вылилось. Но зато теперь, помимо фангов, у меня есть еще один магический питомец, который может стать хорошим союзником. Ведь в книге говорилось, что эти птицы могут вырасти до больших размеров. А главное — это магия, коей обладает рух. Обо всем этом я думал, стоя у своей кареты, которая должна была отвезти меня в столицу. «Все готово, господин», — произнес Фредерик, спрыгнув с козел. «Можем отправляться в любую минуту», — добавил он, и я кивнул. Повернувшись к поместью, я посмотрел на своих слуг, которые вышли меня проводить. Все они выглядели очень грустными. «Как будто на смерть меня отправляют», — подумал я и усмехнулся про себя. Озвучивать свои мысли я не стал. «Ладно, поехали», — сказал дворецкому. «Скоро вернусь». Я помахал слугам на прощание, после чего громко свистнул и посмотрел в небо. «Летит, родимый». Я улыбнулся, наблюдая за тем, как гром-птица быстро пикирует вниз с неба. Когда до меня оставалось каких-то 4-5 метров, рух расправила крылья, чтобы снизить скорость, и аккуратно села мне на руку. И, разумеется, в этот раз я был подготовлен. Фредерик отыскал в каких-то закромах старый комплект брони, а затем перешил под мою руку один из наручей. Поэтому когти птицы вцепились не в мою кожу, а в наручную защиту. Когда рух оказался на моем предплечье, я подошел к обозу, в котором лежали мои фанги, и посадил в него игром птицу. Благо к тени и титусу она уже привыкла. «А вот теперь можно и отправляться», — подумал я и вернулся к карете. Мой путь лежал в Лютецию. Туда-то я и отправился. Тузула. Несколькими днями позже. «Остановимся здесь», — сказал я Фредерику, когда мы подъехали к гостинице, в которой я уже останавливался ранее. «Мы здесь с ночевкой, господин?» — спросил меня дворецкий. «Да, хочу нормально выспаться перед тем, как мы отправимся дальше», — ответил я управляющему поместьем. «Плюс хочу повидаться с Аглаей и Воробьем», — добавил я, выходя из кареты. «Хорошо, господин», — ответил Фредерик. «Тогда я займусь лошадьми. Вещи я занесу позже», — добавил он. «Хорошо, не забудь потом пристроить фангов и птенца», — сказал я слуге. «Надо, кстати, дать ему уже какое-то имя», — сделал я зарубку в памяти, ибо так и не успел дать гром-птице имя. Представляю, каким будет удивление псаря, когда он увидит моих подросших фангов. Если там работает тот же человек, который в прошлый раз заботился о Тине и Титусе, то, думаю, он будет удивлен, увидев их в нынешнем состоянии. Пока я размышлял обо всем этом, я и сам не заметил, как оказался возле стойки. Далее я заплатил за номер и, поднявшись на второй этаж, быстренько умылся и переоделся. Теперь можно было отправляться на встречу с Аглаей из Львиного Сердца. Это я и собирался сделать, когда в номер зашел Фредерик. «Все прошло удачно?» — спросила слугу. «Да, господин. Пришлось немного доплатить за ваших фангов и птицу, так как они являются магическими животными и представляют определенную угрозу. Но в целом обошлось без эксцессов», — ответил мой собеседник. «Псарь узнал фангов?» — спросил я. «Да, господин. А еще он был очень удивлен, что они стали такими большими. Самое забавное, что когда я заходил на псарню, несколько собак лаяли друг на друга, но стоило зайти Титусу и Тине, как все псы сразу же замолкли, а некоторые и вовсе забились в угол и заскулили», — произнес дворецкий, и на его губах появилась улыбка. «Понятно», — усмехнулся я. «Но сразу почувствовали, кто там теперь за главного», — произнес я и взял ножны со шпагой. «Я в львиное сердце». «Хорошо, господин, я вам нужен?» — спросил слуга. «Нет, отдыхай», — я покачал головой. «Спасибо», — ответил управляющий поместьем Кастельмаров и склонил голову. «Тогда я займусь вещами». «Хорошо», — кивнул я и вышел из номера. Так как лавка Аглая располагалась неподалеку, то я решил прогуляться до нее пешком. Вскоре я уверенной и легкой походкой шел по улицам самого крупного торгового города в Галларии, попутно рассматривая все вокруг. А посмотреть тут было на что. Помимо интересной архитектуры, в Тузуле было очень много разных лавок и магазинов, в которых торговали всякой всячиной, привезенной сюда со всех стран мира. Были даже специализированные магазины, где торговали исключительно вещами из проклятых земель. И в один такой я даже решил зайти и осмотреться. Стоило мне оказаться внутри, как меня сразу же захлестнуло теплое чувство ностальгии по другой стороне разлома. Сразу же вспомнился избранник угла, его дочь, да и вообще все приключения, которые произошли со мной и моими друзьями в проклятых землях. Оказавшись внутри, я осмотрелся по сторонам. Повсюду стояли стеллажи возле стен, где на специальных подставках были выложены предметы обихода иных. Кухонная утварь, украшения, статуэтки и даже оружие. Ясно, магазинчик для коллекционеров. Сразу же понял я и использовал магический взор. Магических предметов тут не было. Я уже собирался уйти, когда ко мне подошла миловидная девушка и улыбнулась. «Могу я чем-то вам помочь?» — спросила она, смерив меня изучающим взглядом. «Нет, спасибо», — покачала головой. «Я просто смотрю». «Увлекаетесь культурой иных?» — спросила она, не потеряв интерес к моей персоне даже после моего ответа. «Сложно сказать», — честно ответил я. «В моем магазинчике есть много интересных экземпляров», — произнесла девушка. «Вот это, например». Она указала на каменный нож, который лежал на подставке. Ритуальный кинжал, который используется иными племени Белого Когтя, для того, чтобы совершать жертвоприношение. «Жуткая штука, да?» — спросила она, и я кивнул. Я видел подобный нож у избранника угла, но не видел, чтобы он использовал его для жертвоприношений. Хотя я вообще не видел, чтобы иные приносили кого-то в жертву. Та история, что произошла со мной у их древа разложения, не в счет. Зато я видел, как это делают люди. Жумельяка вон чуть не принесли в жертву. И все ради дара сущностям, которые обитали в руинах. И вот тут возникает логичный вопрос. Кто настоящий дикарь, мы или иные? А статуэтка изображает одного из богов иных по имени Аштаару, которому поклоняется племя обезьяньи лапы. Тем временем продолжила девушка, показывая на тотем в виде очень худой и длинной обезьяны. «А вы когда-нибудь бывали в проклятых землях?» — вдруг спросила девушка. «Ой, меня, кстати, Жанна зовут. Жанна Лаэш». Она протянула мне руку. «Люк Кастельмар», — представился я и поцеловал даме ручку. «Да, приходилось однажды», — честно ответил я. «Ого, как же это здорово!» — воскликнула моя собеседница. «И как? Вам там понравилось?» — спросила Жанна. «Да», — не стала врать. «Вы первый, кто так ответил», — произнесла девушка, продолжая изучать меня взглядом. «Обычно о той стороне разлома рассказывают всякие ужасы. Монстры на каждом шагу, дикари, которые поедают своих детей, растения, что способны убивать одним лишь своим касанием, и многое-многое другое», — добавила Жанна. «А вы все это видели там?» — с интересом спросила моя собеседница. «Думаю, то, что иные едят своих детей, — это сказки», — ответил я, потому что не считал коренных жителей проклятых земель дикарями. «А я слышала, что в племени Кровавых Рук так поступают с любым первенцем», — возразила мне Лаэш. «Спорить не буду. С этим племенем я не встречался», — честно ответил я. «Да? А с каким встречались?» — спросила девушка. «С детьми угла», — ответил я. «Хм, никогда о таком не слышала», — задумчиво ответила моя собеседница. «И как они вам? Страшные?» — спросила она с неподдельным интересом. По Жанне сразу было видно, что ей очень нравятся темы иных. И, судя по всему, о коренных жителях проклятых земель она готова была слушать часами. Вот только запаса времени у меня не было. «Нет», — немного приврал я, потому что для многих внешний вид иных из племени Детей Угла мог быть очень пугающим. «Да? А я думала, что все иные очень страшные», — удивленно произнесла Жанна. Было немного забавно наблюдать за ее реакцией на мои слова. «Представляю, что бы с ней стало, узная она, что я женат на дочери вождя», — подумал я и улыбнулся. «А вы можете мне про них рассказать?» — спросила Лаэш. «Я хочу отправиться на другую сторону разлома и написать книгу про повадки иных, культуру, обычаи. Это моя мечта», — произнесла Жанна, которая, судя по всему, была очень открытым человеком. «К сожалению, у меня сейчас нет времени», — ответил я. И моя собеседница сразу же огорчилась. «Может, тогда вечером?» — с надеждой в голосе спросила девушка. И я задумался. В принципе, вечер у меня был свободным, и почему бы не провести его в приятной компании? «А почему бы и нет?» — ответил я. И на лицо Жанны вновь вернулась ее милая улыбка. «Спасибо», — радостно ответила она. «Тогда я буду ждать вас здесь. — добавила она. — Хорошо? — Договорились, — ответил я. — Тогда до вечера. Я еще раз поцеловал руку Жанны на прощание и вышел из ее небольшого, но милого магазинчика. Я уже собрался был направиться в Львиное Сердце, когда путь мне преградил незнакомец, по движением которого можно было смело предположить, что передо мной военный. Или бывший военный, если исходить из того, что на незнакомце не было формы. «Барон Люк Кастельмар?» — спросил меня мужчина, смерив цепким, изучающим взглядом. «Виконт Люк Кастельмар», — ответил я, на всякий случай возведя вокруг тела магический доспех. Человек передо мной не был магом, но это вовсе не помешает ему всадить в меня нож или выстрелить, например. «Прошу прощения, Виконт», — тем временем ответил незнакомец. «У меня для вас послание от моей нанимательницы», — произнес он и вынул из камзола конверт, после чего протянул его мне. «Спасибо», — ответил я, и посмотрел, от кого оно было адресовано. «Ну а ей-то от меня что понадобилось?»